Еврейское книгопечатание в Италии XVI века. До изобретения книгопечатания рукописи переписывались. В ходе переписки, естественно, делались ошибки и происходили другие изменения. Поэтому нельзя было говорить о единой версии текста. Книгопечатание не только чрезвычайно расширило распространение книг, но и позволило установить окончательную версию печатного текста. В книгоиздательствах возникла профессия редактора. Редактор внедрял единство и стандартизацию, вытекавшие из самой сущности этого технического изобретения. Таким образом, процесс перехода к печатному слову означал культурную метаморфозу. Большое культурное значение имел выбор того, что будет напечатано. Теперь то, что не напечатано, оставалось практически за пределами письменной культуры. Да и сам текст мог теперь легко быть изменен, сокращен, из него можно было изъять отдельные куски. Оказалось, что это техническое изобретение само по себе имело важное значение в развитии культуры. Редактирование книг перед печатью строилось на гуманистических методах критики текста. С теми же методами христиане подходили и к еврейским текстам. Евреи и христиане, занимавшиеся еврейской литературой, работали с текстом сходным образом. Пересекались и сферы интересов евреев и христиан. В числе первопечатных книг на иврите, кроме молитвенников и галахической литературы, были книги по еврейской грамматике и комментарии к Библии. Эти книги интересовали христианских гебраистов в первую очередь. Талмудическая литература была напечатана лишь позднее. Это партнерство между евреями и христианами особенно бросалось в глаза в издательствах еврейской литературы, хозяева которых были христиане. Первым и самым замечательным среди этих христиан был уроженец Антверпена Даниэль Бомберг, который получил разрешение печатать в Венеции книги на иврите и в 1516 году начал свою работу. Вслед за ними другие христиане также открыли печатни для книг на иврите. Львиная доля издательского дела на иврите в Италии была сосредоточена в книгоиздательствах, принадлежавших христианам. В Венеции евреям одно время вообще было запрещено принимать какое-либо участие в издательской деятельности. Таким образом, христианские печатники сыграли важную роль в формировании еврейской письменной культуры. Их вдохновляло характерное для гебраизма признание культурного значения еврейской литературы и стремление изучить ее. На роль редакторов еврейских книг христианские печатники нанимали как евреев, так и выкрестов. Ивритские печатни стали местом встречи евреев и христиан, а выкресты, принимавшие участие в их работе, служили своего рода посредниками. Редактирование требовало больших знаний и было очагом интеллектуальной деятельности. В нем принимали участие многие видные представители еврейства Италии. Часто издателями книг, которые печатались в христианских печатнях, были раввины. В нем принимали участие многие представители еврейства Италии. И часто издателями книг, которые печатались в христианских печатнях, были раввины. Выкресты играли важную роль в исправлении и редактировании текстов. Некоторые редакторы перешли в христианство во время работы в печатне, а другие пришли в печатню уже после обращения. Как мы помним, число выкрестов в Италии в ту эпоху было сравнительно велико. Это обычно объясняется давлением со стороны церкви. Но следует задаться вопросом, не следует ли видеть в переходе в христианство также и результат внутренних конфликтов в еврействе. Выкрестов порой привлекал к христианству интеллектуальный или духовный вызов, который им в нем виделся. А иногда они выбирали этот путь именно в результате чтения еврейских источников. Интересно, что выкресты, работавшие в печатнях, продолжали заниматься еврейской литературой, той самой, на которой их духовный мир строился прежде, пользуясь при этом теми же критическими методами, что и их еврейские коллеги. Что можно узнать о переходе в христианство из рассказа о занятиях выкрестов еврейской литературой? Многие из цензоров еврейской литературы, назначенных католической церковью, также были выкрестами. Как уже говорилось, после массового сожжения книг, особенно с 70-х годов XVI века, церковь приняла более умеренную политику. Книги разрешались при условии изъятия из текстов определенных отрывков. Были установлены критерии того, что разрешается к печати, а что категорически запрещено. За проверку содержания книг отвечал аппарат Инквизиции. Сюда входила и проверка уже напечатанных книг, и даже рукописи, а также выдача разрешений на выпуск книг, готовящихся к печати. Так цензоры, наряду с редакторами, стали оказывать воздействие на формирование литературы. Они сидели в печатнях, участвовали в обсуждении окончательных версий книг и вместе с редакторами занимались исправлением текста, приспосабливая его к требованиям церкви. Цензоры-выкристы, очевидно, надеялись, что их работа в конце концов приведет к обращению евреев в христианство, хотя бы потому, что выяснится, что между еврейскими книгами и христианской культурой нет существенного различия. Самым известным цензором был Доминико Джеросолимитано, работавший в конце XVI – начале XVII веков. Он был автором книги «Сефера Зикук» – «Книга очищения». В ней он указывал, какие фрагменты следует изъять из каждой еврейской книги перед печатью. В предисловии к ней Джеросолимитано писал: «Да повернутся ко мне Отец и Сын и Святой Дух, и да помогут мне в моей ревностной вере в Иисуса Христа, и да просветят народ, ходящий во тьме, то есть народ сынов Израиля, чтобы увидеть путь истины, путь, дорогу вечной жизни, путь Господа твоего, Иисуса, помазанника Божьего, то есть Мессии». Видимо, Доминико выполнял свою работу очень тщательно, стараясь не наносить, насколько возможно, ущерба тексту. Ясно было, что чрезмерно цензурированные тексты не будут приняты евреями, что помешает их продаже. Напомним, что само учреждение цензуры еврейских книг означало, что церковь официально разрешала читать эту литературу как евреям, так и христианам. Христианская цензура могла повредить еврейским книгам, из которых изымались куски текста, но внимательное рассмотрение показывает, что настоящего ущерба не было. Во-первых, католическая цензура не касалась ничего из того, что было предметом спора между двумя религиями. В этом отношении продолжалась традиционная христианская политика. Например, было недвусмысленно указано, что не следует выбрасывать отрывки, имеющие отношение к еврейской вере, к приходу Мессии или другим догматам веры. Можно сказать, что именно деятельность цензуры стала открытым признанием права евреев сохранять свою веру. Галахическая литература, регулировавшая жизнь евреев, также почти не пострадала. И уж, конечно, не были затронуты главные галахические сочинения. Они выходили за пределы сферы деятельности цензуры. Целью цензуры было устранить отрывки, явно вредящие христианству, например, отрывки, поносящие христианскую религию или Иисуса. Вряд ли этот аспект был существенным для формирования еврейского сознания. Везде, где встречались слова «гой» или «идолопоклонник», евреи должны были исправлять их так, чтобы нельзя было их понять как нападки на христианство, а лишь в смысле подчеркивания еврейской особости. В конечном счете, цель цензуры была не в том, чтобы запретить евреям пользоваться своими текстами, а чтобы их могли читать и христиане.